Глава 36. На следующее утро Мэри позвонила Монте Пайку, как только пришла с работы. Через полчаса они с Пайком сидели в совещательной комнате ведомства окружного Оттарнея Малтномы. «Итак, Мэри, в чем дело?» — спросил Монте после обмена с собеседницей малозначащими фразами. «Тебе говорит что-нибудь название транспортного судна «Чайна Си»?» «Ничего не говорит. К примеру, Макс Дитс мог тебе рассказать о нем?» Пайк наморщил лоб. Молодой сотрудник ведомства окружного Оттарнея казался серьезно озадаченным вопросом. «Откуда Макс знает о корабле? И какое отношение это имеет к делу Вудров?» «Помнишь об отпечатках пальцев, найденных в доме Сары Вудров, которые ты проверил по АСДИ?» «Да. Они совпали с отпечатками из одного дела в Шелби. Я говорил об этом с тамошним копом, но он так и не передал их мне. Копа зовут Том Освальд. Мой следователь добыл его отчет по Чайна Си. Освальд обнаружил отпечатки на этом корабле. Он приехал в Портленд, чтобы поговорить с тобой после того, как ты звонил в Шелби относительно находящегося в твоем распоряжении неустановленного отпечатка. Ты был занят в суде. Поэтому... Он встретился с Дитсом. Мэри вручила Пайку копию полицейского отчета Освальда. Я говорила с Освальдом прошлым вечером. Он подтвердил все, что написал, и сделал несколько замечаний, не вошедших в отчет. Макс знает все, что мне рассказывал Освальд. Когда Пайк закончил чтение отчета, Мэри рассказала ему об исчезновении корабля и ночного сторожа. И еще... Вскоре после того, как похитили Финли, на лесной дороге были обнаружены двое убитых мужчин. Их застрелили. Они работали на мексиканский наркокартель. Думаю, это они похитили Финли из квартиры Сары. «Чего ты добиваешься, Мэри?» «Я хочу, чтобы ты снял обвинение. Это типичный случай неверного проведения следствия. Долгом Макса...» было сообщить мне об оправдывающем доказательстве. Возможно, Макс нарушил этику, но любое воздействие его неправильного поведения на дело Вудров в первый раз нейтрализовано отстранением его от дела. Ты бы выдвинул свое новое обвинение, если бы большому жюри было известно все, что я рассказала тебе? — спросила Мэри. Пайк задумался. А Мэри с нетерпением ждала его ответа. Когда ответ прозвучал, ей стоило труда скрыть свое разочарование. «Да», — сказал Пайк, — «я бы выдвинул обвинение даже с учетом новой информации. Все, о чем ты рассказала, относится к предыдущему обвинению, но не к нынешнему». «Как ты можешь так говорить? Ведь если Финли причастен к секретным операциям и наркокартелю, то это открывает несколько альтернатив версии об убийстве его Сарой. Все эти предположения о наркоторговцах и ЦРУ — чистейшая спекуляция. Разве нам известно, что в трюме Чайна Си был гашиш? Проверялось ли это вещество в лаборатории? Ребята из Департамента внутренней безопасности укрылись от правосудия вместе с кораблем и его грузом. Возможности проверить не было. Вот и ответ. Не проверялось. И ты для собственного удобства игнорируешь несколько моментов. Версия о шпионах и наркокартеле восхитительна, но она не объясняет ряд фактов. Во-первых, Финли ссорился с твоей клиенткой в ночь его убийства. Во-вторых, его убили из пистолета, выкраденного из камеры хранения улик, в управлении полиции Портленда. И в-третьих, твоя клиентка имела контакт с этим оружием последней. Были шпионы или нет, но факты говорят о том, что Сара Вудров убила Джона Финли. Не будь наивен, Монте. ЦРУ располагает людьми, способными выкрасть оружие из камеры хранения улик, если оно решило повесить вину на Сару. Помнишь диск DVD Финли? Кто-то пробрался в апартаменты судьи Несбита и оставил там диск, положа руку на сердце. Ведь ты не можешь утверждать, что в этом деле нет разумных сомнений в виновности Сары. Если бы у меня были разумные сомнения, я бы не занимался этим делом. Я полагаю, что твоя клиентка действительно убила Джона Финли. То, что мы совершили ошибку в первый раз, не означает, что Вудров избегнет наказания сейчас. Именно ее уверенность в собственной безнаказанности из-за того, что мы прокололись в первый раз, служит мотивом моих действий. «Боюсь, мы расходимся в оценке сути дела», — сказала Мэри, вытащив стопку документов из своего кейса и передавая ее Пайку. «Надеюсь, мы разрешим этот вопрос, раз тебе стала известна связь Финли с Чайна Си. Прочти копии моих ходатайств в целях исключения нарушений в процессе следствия, которые я внесу, как только мы расстанемся. Сара Вудров является в этот раз убийцей не больше, чем в первый раз. Ты делаешь ошибку, выдвигая против нее обвинения. Финли убили наркоторговцы и агенты правительственных спецслужб, которые заинтересованы в сокрытии от общественности фактов о Чайна Си. Я позабочусь о том, чтобы все узнали об этом грязном дельце ЦРУ».